Глава 13. Фронт на 10 тысяч километров. Прошел месяц с тех пор, как армии коалиции выступили против нас в маркизатстве, раньше славившемся как центр работорговли. Все это время, ввиду подавляющего превосходства в силах, мы отступали, но мы многократно наносили поражение вражеским армиям в неожиданных местах. Было освобождено много рабов. Армия бывших рабов-призывателей увеличилась до 25 миллионов разумных, а всего под мои знамена встали 400 миллионов. Также из рабов были организованы мини-террористические группы числом от 5 до 10 человек, которые по специальной методичке были обучены к ведению подрывной деятельности на территории вражеских государств. Тысячи таких групп были заброшены на территорию противника. Их задача состояла в том, чтобы вести активную агитацию и пропаганду среди беднейших слоев населения, в том числе среди бывших рабов, натаскивая их на противодействие текущей власти. Научное развитие землян не стоит сбрасывать со счетов. Также науку ведения информационных войн, которую мы нарабатывали столетиями, за счет правильно подобранных слов, напечатанных на Венере брошюры с добавлением реальной ситуации в жизни бедняков, пропагандируемые идеи легли на благодатную почву. Пока это не было сильно заметно в странах, куда отправили основателей будущего подполья, но через годы и десятилетия вся эта деятельность может себя хорошо проявить. Уже сейчас бедняки, у которых не всегда был эрос на покупку хлеба, жертвовали часть своих невеликих средств на нужды подполья. Естественно, об этих бедняках нужно было заботиться в ответ, чтобы они вконец не обнищали. В методичке было несколько рекомендаций на этот счет, начиная с бесплатной помощи в обучении и создании нового, чуть более симпатичного образа, чтобы он или она мог иметь больше возможностей в выборе сексуального партнера, или даже в прямой рекомендации одного из членов подполья противоположного пола для, так сказать, взаимовыгодного сотрудничества, заканчивая в коллективном мозговом штурме с поиском идей для улучшения материального благосостояния брата или сестры по подполью. Совместно помогали найти новую работу или открыть маленькое дело. Таким образом, тайные ячейки поддерживали сами себя и разрастались. Со временем они должны были заполучить больше возможностей и влияния в обществе, но будет это еще не скоро. Наше общее отступление уже должно было перейти в дикие земли, но перед этим я решил провести генеральное сражение, подготовка к которому шла вот уже последние 2 недели. Не стоит недооценивать 150 миллионов разумных, которые приступили к проекту совместно. Всего за 2 недели была возведена огромная крепость, точнее не крепость, а целая система эшелонированной обороны с траншеями, лабиринтами, ловушками, высокими стенами и мини-крепостями. Именно здесь наша армия в 40 миллионов призывателей и 40 миллионов солдат поддержки должна была встретить врага, у которого было 120 миллионов профессиональных воинов-призывателей и 180 миллионов солдат поддержки. Мало того, что призывателей у нас было в 3 раза меньше, так и их средний уровень был на 1 ниже. 25 миллионов бывших рабов не могли так быстро поднять свои уровни. Так как сражение было очень важным и самым масштабным за последний месяц, я лично присутствовал на передовой. Для этого сражения мы вынуждены были частично отложить поставки стрел в Эливерийский союз порядка и другие страны. Наши зачарователи работали на износ. Огромная и почти неповоротливая машина производства в Федерации Земли работала на один этот бой последние 2 недели. Это был тот опыт, который я хотел получить перед сражением с неизвестной цивилизацией за барьером. Столкновение невероятных для меня ранее масштабов, где разовый призыв со стороны противника включал в себя почти 2 миллиарда бойцов, а с нашей стороны было 600 миллионов, а весь фронт, на котором нам предстояло сражаться, простирался более чем на 10 регионов, то есть более чем на 10 тысяч километров. Нападение противника началось сразу с двух флангов. Намерения врагов были понятны. Они просто хотели окружить нас и подавить превосходящей силой. Второй момент включал в себя то, что у меня было единое командование. Партия врага состояла из пяти объединившихся армий различных маркизатств. Вообще конкретно против меня выступили 12 маркизатств. Еще полтора десятка в это время собирали армии, чтобы подавить герцогство Мурак, но они еще не вступили в борьбу, как и часть моих врагов, армии которых все еще двигались к месту столкновения. И добираться они будут не один месяц. В центральной части фронта три партии также совершили атаку, но, судя по ее интенсивности, не собирались идти на прорыв, а только лишь оттягивали силы на себя и прощупывали почву. Бойцы противника бесстрашно прорывались вперед, мои бойцы без тени страха отвечали, находясь на стенах высотой под 100 метров. Не сказал бы, что война приносила мне удовольствие, скорее наоборот. Это сражение вообще не было мне интересно, если бы не желание проверить свои силы перед полномасштабным сражением с соседним миром. И если все пойдет по самому сложному сценарию, исходя из рассказанного Ларисой, весь соседний мир мог на меня ополчиться, а там был по меньшей мере 1 000 000 000 призывателей. Но расходы... От расходов на эту военную кампанию иной маркиз пришел бы в отчаяние. Каждую минуту мы расходовали 50 миллионов стрел. Даже по себестоимости это были 1 000 000 000 эрос расходов в минуту. А если считать недополученную прибыль, вовсе становилось страшно. Но делать было нечего, мы должны были выдержать первую и самую отчаянную попытку прорыва. По правилам, которые были распространены в моей армии, значительную часть бойцов составляли лучники. На втором месте были легионеры. Вместе с тем, первый призыв сегодня совершили призыватели, чей отряд полностью состоял из лучников. На 100-метровой высоте с широкой площадки с определенным интервалом лучники стреляли на максимально далекое расстояние. О прицельной стрельбе не было и речи, но многие враги не выдерживали ливня из стрел и погибали. Когда подходило время их исчезновения, они оставляли казенный лук прямо на стенах, а сами спускались вниз, где кипела масштабная схватка. Прямо под стенами был вырыт широкий ров, пологий с обеих сторон. Лучники, чье время призыва было уже на излете, вставали на одной стороне рва и отстреливали боеприпасы, которые выдавались от КВВ бесплатно. Если могли прицельно, если противника не было, то навесом. 5-10 стрел заканчивались довольно быстро. Затем лучники спускались в ров. При их появлении, помимо основного оружия лука, у каждого был кинжал, который редко применялся на поле боя, но не в этот раз. На дне рва лучники вступали в рукопашную и сражались до тех пор, пока не исчезали по времени или не умирали. Десятки и сотни километров сражений. То тут, то там с обеих сторон появлялись герои, которые мощно сражались, укладывая противников пачками. Но у моей армии на этот случай были солдаты поддержки, которые из бойниц нескольких этажей в середине стены решали проблемы возможного прорыва. Этаж на высоте 30 метров был укомплектован профессиональными лучниками. Этаж на высоте 40 метров состоял из солдат профессии ближнего боя, переквалифицировавшихся в стрелков из воздушных винтовок. На 50-метровой высоте располагались солдаты, вооруженные переносными ракетными комплексами, которые использовались в самом критическом случае. И на случай полномасштабного прорыва на высоте 60 метров был этаж, где сидели ребята очень низких уровней, но в руках у них были алхимические бомбы и гранаты, применение которых не подразумевало особой точности, если просто сбрасывать их на головы противников. Если два нижних этажа не могли справиться с каким-нибудь супермощным бойцом, подключались ракетчики, слитного залпа которых хватало для уничтожения самых сильных бойцов. Расходы. Все, что пока я видел вокруг, это сплошные расходы. Враги умирали, но продолжали рваться вперед. Но это было и моей силой. Чтобы не допустить проникновения армии врага в тыл, и у нас, и у противника, стояли силовые башни, пирамиды или другие строения, которые на десятки километров вокруг перекрывали возможность для телепортации. Но это была палка о двух концах. Чтобы через скрытно установленные стелы не телепортировался противник, пришлось пожертвовать и собственной мобильностью. Собственным войскам также надо было перемещаться пешком или на транспорте. Навязать сражение именно здесь я решил потому, что я, конечно же, заранее позаботился о собственных тылах. Глубоко в оборонительной линии у меня были построены асфальтированные и железные дороги, а также водные каналы, по которым курсировали пароходы, поэтому скорость переброски войск у меня была по меньшей мере в 5 раз быстрее, а в ряде случаев боевые подразделения перемещались в 10-15 раз быстрее, чем у противника. К тому же мои воины были менее уставшими, не совершая стремительных марш-бросков на своих двоих. С первых минут боя, пока противник был остановлен ураганной стрельбой лучников Федерации, с центральной части и из резервов были переброшены 10 миллионов призывателей на правый фланг. Через переговорный амулет я дал приказ на атаку, и на небольшом участке всего в 200 километров 50 миллионов легионеров под прикрытием 100 миллионов лучников и магов начали свой прорыв. Атака была стремительной и мощной. Мои воины не щадили ни себя, ни врагов. Легионеры чуть ли не бежали вперед. У каждой роты был свой знаменосец. Если рота вступила в непосредственный контакт с противником, знаменосец высоко поднимал знамя. Ориентируясь на него, стоящие позади легионеры примерно прикидывали расстояние до передовой. Если расстояние позволяло, они метали копья. Конечно, со стороны противника также лился град стрел, но у всех наших бойцов-легионеров были щиты. Даже если изначальная профессия у них была другой, такое количество карт легионеров найти было нереально. Сотни тысяч курсантов академии ежедневно посещали руины в Древнем Риме, но конкретно легионеры попадались не каждый раз, тем более, что нужны были они повсеместно. То же самое было и у противника. Было не так уже много призывателей, у которых весь состав был из бойцов с хорошей защитой. Были также маги, берсерки и разные другие профессии. Без единообразия щиты считались индивидуальной защитой, поэтому наши стрелы и копья собирали обильную жатву. Мощный стальной кулак из легионеров, чья экипировка была окрашена в красный, синий или фиолетовый цвета, продвигались против потока врагов, глубоко врезавшись в строй противника. Генералы на другой стороне в спешном порядке начали перебрасывать силы на удержание позиции, а призыватели, которые были слишком близко к месту прорыва, должны были эвакуироваться. Однако скорость их марша была ниже, чем скорость прорыва сражающихся легионеров. В любой момент ситуация могла стать критической, и летающие бойцы не смогли бы переломить ситуацию ввиду огромного количества лучников с моей стороны. Фронт начал разворачиваться и концентрироваться напротив места прорыва. Противник делал все от него зависящее, чтобы остановить железный кулак войска легионеров. На самом деле это также была одна из моих уловок. Таким образом, я надеялся, что враг начнет совершать ошибки. Сумятица в бою заставляла вражеских бойцов бессмысленно подставляться под стрелы или погибать под копьями или мечами легионеров. Основная задача была создать невыгодный размен, чтобы враги тратили больше призывов. Впрочем, все это было бы бесполезно, если бы не удалось убить призывателей или солдат противника. И противники мы могли снабжать поле боя бойцами до бесконечности. Противник ждал подкрепления, а на моей стороне каждую долю секунды создавались щиты, копья, луки и воздушные винтовки. Каждую секунду грузовики и ракетные установки, каждую минуту танки, самолеты, пароходы и дирижабли. Я сжигал деньги, но все еще мог себе это позволить. Однако расходы на провизию и зарплату призывателям и солдатам – составляли немаленький бюджет. Затягивание сражения довольно болезненно било по кошелькам моих врагов, а у меня на носу было сражение, к которому я готовился с самого первого дня прибытия на КВВ. Никто не хотел останавливаться на достигнутом. Через четверть часа продвижение легионеров начало замедляться, а отрыв от эвакуирующихся призывателей увеличиваться. И тут мы применили тактику, ранее не используемую в сражениях с данным противником. Из задних рядов легионеров появились таранные телеги, которые толкали самые сильные бойцы. В создании телег применялись самые крепкие сплавы и закалены, а также зачарованы они были по высшему разряду. На телегах стояли маги земли, которые выравнивали дорогу перед телегами, защищали их легионеры с мощными щитами, а также другие маги, установившие магические защитные стены или сферы. Шириной телеги были 4 метра и двигались плотным клином. Появились они в самом центре прорыва на небольшом участке всего в сотню метров, но удар их был невероятно мощным. За таранными телегами на повозках, толкаемых также очень крепкими бойцами, ехали легионеры и лучники, которые стреляли вперед и в стороны без разбора. Специальный отряд пробил строй противника, как нож для колки льда, пуховую подушку, а вслед за ним бросились еще легионеры. До плетущихся в конце колонны призывателей оставалось менее 2 километров, и расстояние стремительно сокращалось. Нервы у вражеских генералов не выдержали. В небо в нескольких десятках километров от места прорыва поднялись сотни дирижаблей. Из-за близости герцогства Монтания у каждого уважающего себя государства в этой области был свой воздушный флот. Ранее они его прятали, так как в отличие от бойцов летательные аппараты стоили денег. Враги же знали, что у меня есть самолеты, но тут ситуация была пан или пропал. Может быть, они понадеялись, что мои летающие машины будут долго добираться до нужного места, а может быть, посчитали, что большие и малые дирижабли достаточно сильны, чтобы дать отпор моим самолетам, но их флот был отправлен. Моя разведка работала достаточно хорошо. Я знал, что у них были дирижабли, и мне не нужно было определять их точное место расположения заранее. Я предполагал, что дирижабли прибудут на место прорыва, чтобы предотвратить избиение призывателей. Самолеты Федерации уже были на подходящих позициях. Как только дирижабли поднялись в небо и стало понятно, где они конкретно, наши стальные птицы отправились на перехват. Тысячи быстрых и небольших летающих машин по сравнению с грузными и толстыми дирижаблями вылетели с нескольких десятков временных аэродромов, а сразу за ними вылетели уже сотни моих собственных дирижаблей, которые я не хотел ранее показывать и подставлять под удар. По всему фронту сейчас находились десятки моих переносчиков. С их помощью я мог стремительно перемещаться из одной точки в другую. Запретные башни не могли заблокировать мою связь со Святой Землей и связь моих подчиненных. В данный момент я присутствовал на передовой и смотрел стремительно темнеющее небо. Зрелище тысяч самолетов и сотен дирижаблей в небе было действительно впечатляющим. Я посмотрел на стоящую рядом Амалию, у которой были свои способы моментального перемещения на тысячи километров. Я думал впечатлить ее таким ходом, но увидел лишь скучный зевок. Мое левое веко задергалось, я подвис с немым вопросом на устах. «Ты считаешь это большим воздушным флотом?» — спросила ангел, и я невольно кивнул, та только рассмеялась. «Вот эти твои маленькие стальные птицы действительно редки в центральной области КВВ. Но если ты когда-нибудь будешь там, то увидишь, что никто там не воюет с менее чем сотней тысяч летающих крепостей, наподобие вот этих вот твоих дирижаблей, только больше и крепче». «Вот блин, решил понтануться перед богатой женщиной, называется». Получив серьезный удар по гордыне, я проглотил все слова, которые хотел сказать, и молча вернулся к управлению битвой.